Эпилог. «Дочитал», — объявляет Майкл, захлопывая книгу. «Мы лежим в постели. Я делаю вид, что работаю, и мне все равно, сколько страниц ему осталось, но на самом деле ни о чем другом и думать не могу». Раньше Майкл знакомился с моими книгами еще до того, как я сдавала рукопись в издательство. Потом понял, что ему больше нравится читать их в день выхода. Черновик и финальная версия всегда мало похожи друг на друга. «И?» — волнуясь, спрашиваю я. Я стала ценить честность Майкла еще больше после того, как сбежала с озера, оставив Сейнта на пороге домика. «Это...» — Майкл поворачивается ко мне, пытаясь подобрать определение. «Черт возьми!» «Это гениально. Лучшее, что тебе удавалось. Мне приятно до глубины души». «Правда?» Наклонившись, он закрывает ноутбук и ставит его на столик рядом с кроватью. Затем подползает ко мне, укладывается сверху и, одной рукой подперев голову, а другой, убрав волосы с моего лица, целует меня в лоб. «Странно, эта книга другая. Даже не знаю, как выразиться, чтобы ты за остальные не обиделась. Она... настоящая. Я даже завелся, с улыбкой признается он. Его губы касаются моей шеи прямо под ухом. Поцеловав меня, он шепчет: «Кто это, Сейнт?» Сердце тут же бросается вскачь. «Кто?» С трудом выдавливаю я. Подняв голову, он смотрит на меня. Внимательно вглядываюсь в его глаза, ожидая увидеть в них гнев или обиду. Нет, там лишь любопытство. «Ты посвятила книгу кому-то по имени Сейнт?» Закрываю глаза, я уже и забыла. Полгода прошло с того момента, когда я сдала книгу, а посвящение было написано еще раньше. Я выполнила последнюю просьбу Сейнта только из опасений, что в противном случае он может мне навредить. Не рискнула его злить. Или того хуже, давать ему повод заявиться ко мне домой. Понятия не имею, известен ли ему мой настоящий адрес. Не удивилась бы. Сама не знаю, кто это. Надеюсь, мое объяснение звучит правдоподобно. Я устраивала конкурс среди читателей и просто случайно выбрала, кому будет посвящение. В очередной раз, наврав Майклу, закрываю глаза. Судя по его смеху, он купился. Круто. Готов поспорить, для него это событие года. Да уж, надо полагать. Рука Майкла скользит к моей груди, и, раздвинув ноги, я даю ему то, чего он хочет. Опомниться не успеваю, как он входит в меня. Сейчас у нас с ним больше секса, чем было до Сейнта. Отчасти мне кажется, что таким образом я пытаюсь загладить вину за предательство. Давая Майклу то, что он так любит, я словно искупаю свои грехи. Другая причина в том, что когда мы занимаемся сексом, я могу закрыть глаза и представить, что меня трахает Сейнт. Как бы я ни старалась, я всегда вижу его. Прошел час. Майкл, слегка похрапывая, спит рядом со мной. Я снова беру ноутбук и погружаюсь в чтение отзывов. Обычно в первый же день я этого не делаю, но сейчас другой случай. Хочу увидеть все, что думают об этой книге, потому что она во многом основана на личном опыте. Такого у меня еще не было. Интересно, Сейнт уже прочитал ее? Оставит ли он отзыв? Будет ли в отзыве какой-то знак, что это он? Собираюсь закрыть ноутбук и спать, как на почту приходит уведомление. Открываю и, увидев тему, чувствую, как меня снова бросает в жар. Письмо не от Сейнта, оно от турагентства, где я обычно бронирую свой домик на озере, домик, в который я поклялась не возвращаться. В теме указано «Подтверждение бронирования». Что за бред? Я точно ничего не бронировала. Открываю письмо, все как обычно. Домик на мое имя на 2 недели, начиная со следующей пятницы. Проживание оплачено. В ступоре смотрю на экран, когда приходит еще одно письмо с незнакомого адреса, и я сразу открываю его. В письме всего 1 строчка. «Пора писать следующую книгу, Меган».